потом человек, которого динамит, это самый тупой человек на свете. Вот, глупее вообще кого-либо, я серьезно говорю, тяжелее придумать. То есть это человек, который мир обозревает через глазок в двери, и перед этим глазком близко-близко стоит вот этот объект его любви в кавычках. А, мне кажется, понимаете, когда меня игнорируют, а я люблю, мне кажется, в этой любви есть нечто патологическое. Вам не кажется? То есть, нет, мне кажется, если мы говорим о любви, то мы говорим о, опять же, да, какая любовь? То есть, вот эта любовь, что мы называем любовью? Мы называем вот это любовь. Если мы называем это любовью, то тогда я ни в коем случае не позволю там, меня использовать. Да, мы можем встретиться с человеком, мы можем, да, там, как-то не поладить, но мы можем разойтись. Но в этом случае никогда не сформируются неравноправные отношения. То есть я просто не позволю с собой так относиться. В этом случае отношения могут быть неравноправными. В случае зависимости. Сейчас есть зависимость. Поэтому, опять же, когда мы говорим о зависимости, тогда очень тяжело говорить о любви как таковой. Есть желание. И здесь большой вопрос, желание чего? Желание этого человека или желание семьи? Желание этого человека или желание стабильных, постоянных отношений? Когда мы говорим про любовь, я хочу прежде всего, да, вот я люблю, меня интересует прежде всего конкретно эта женщина. Женщину, соответственно, интересует мужчина. А здесь больше интересует отношения все-таки. И второй момент, понимаете, вот сейчас ребята сидят, год женат, вот сейчас спросить, смотрит кто-нибудь на других там женщин и мужчин, они скажут нет. Понимаете? А здесь-то Галя рассказывает ситуацию другую, то есть есть клевые пацаны в Новороссийске. Вы мне задали конкретный вопрос. Почему я не рассматривают других мужчин? Я вам говорю, что... Вы сказали, что их нет. Нет, вы очень вполне конкретно ответили, что их нет. Ну, не то, что, да, там, а зачем мне другие мужчины? Сейчас, а как вас зовут? Виталий. Вот Виталий, конечно, спросить, да, там, а есть другие девушки в Ростове? Да? Он говорит, ну, есть, наверное. Ну, то есть, теоретически. Но он не рассматривает эти варианты, да? А здесь вариант все-таки такой, что, как бы, из всех возможных вариантов этот пока самый лучший. Поэтому делаем ставку. Это прозвучит как оправдание, может, с моей стороны, но поскольку я была послана, естественно, что мне сидеть, как вы говорите, ждать у окна? Я правильно поэтому говорю. Но если вы посланы, то здесь, знаете, как тогда... Ну, опять же, да, вот смотрите, ситуация. То есть уже два раза, то есть что-то там его перекрывает, непонятно чего. Он говорит, так, иди отсюда, а потом говорит, нет, иди сюда. А второй раз получается то же самое, да, то есть он сказал, иди отсюда, а потом говорит, нет, иди сюда. И есть правило, да, то есть дальнейшего развития отношений, которое заключается в чем? Циклы становятся все короче, а сцены становятся все бурнее. Но циклы, как правило, становятся короче. То есть, если до этого посылали раз в год, то через какое-то время будут посылать раз в 3 месяца. Потом раз в месяц, а потом будут посылать регулярно. И, понимаете, ну, то есть, если вас... послали, ну, есть такое понятие, я не знаю, гордость, да, там, чувство собственного достоинства, то какой смысл сидеть и ждать? Я вот когда я говорил, да, есть определенный формат взаимоотношений. И мне кажется, что очень важно его устанавливать изначально. То есть формировать, то есть на каких условиях мы общаемся. В условиях не в плане таких, но то есть, а у вас изначально, да, что он начальник, да, его нельзя беспокоить. Но я понимаю, здесь тяжелая ситуация, говорят, ну, на работе всегда это как-то накладывает определенные отпечатки. Но, Галя, здесь смысл в чем, что вы изначально эти отношения позиционировали как неравноправные. В принципе, у нас большинство женщин, в общем-то, да, их программируют на что? Что в семье должно быть доминирование мужчины. То есть должен произойти такой взаимный обмен. То есть надо найти мужчину, на него перевалить свою обязанность. Вот у очень многих женщин, к сожалению, да, цель в жизни заключается в чем? Выйти замуж. А после замужества, вот есть такой сценарий, да, то есть до замужества как-то следила за собой, там все, вышла замуж, и дальше начинается вот это хождение по дому в безобразной ночнушке какой-нибудь. А? Бегудин, да. Ну вот как в нашей Раше этот правило. Жена у меня. Да нет уже, наверное, такого. А? Там же, наверное, нет такого, молодежи. Есть. Что... И след дела за собой, и меньше. И это ж, понимаете, это сценарий. И здесь тоже какой момент. То есть... Не то, что там, может, меньше следят за собой, но человек расслабляется. То же самое, как это как мужчина, который лежит на диване, да, его никуда не поднимешь. А, так и женщина, которая там лежит на диване в чем-то своем. Есть вот и все. Пункт, почему угасает сексуальная жизнь в семье, это по этой причине? Ну, угасает сексуальная жизнь в семье по причине того, что... Ну, здесь есть первый момент, да, то есть всегда угасает однообразие. Любое да, даже черный экран надоест никакого. Да, и черный экран надоест. Но там после черной икры, может быть, захочется кусочек хлеба. Помните, как это? Белое солнце в пустыне, да? Опять икра, хоть бы хлеба кусочек. И здесь важно, чтобы было изменение какое-то. Опять же, вот понимаете, женщинам тоже надо понимать, что как-то сказать, ну так устроено, организм женщины стареет быстрее, чем мужской. В силу деторождения и в силу там, гормональных и физиологических причин. Поэтому здесь тоже надо держать себя в форме, потому что далеко не все себя в форме держат. Потому что есть просто сценарий такой. Важно выйти замуж. Но выйти замуж, кто-то рожает ребенка, да, вот у него смысл жизни зацикливается на ребенке. Там, бросают мужа и начинают, бросают не в плане, а общение с мужем носит формальный характер, и начинают активно ухаживать за ребенком. Бывает такая ситуация. А бывает ситуация такая, что наоборот, да, вот основное это там поддержание внешнего, ну вот это лазение по салонам, там у тебя какие ногти, акрил или гель. Но нет ничего в голове. Потому что, да, может быть, красота женская для мужчины важна, но, знаете, поговорить-то с кем-то хочется. Это разговаривать-то не с кем. И здесь должен быть определенный баланс. Я вот про что говорю. Между одним и другим.